Глава 43. Нам-йохо-ренге-кьё. Лаик тихо бормотал сутру лотоса в японской версии Нитирена. Нитирен или Ничирен — японский буддийский монах, основавший школу Нитирен-сю, рассматривал сутру лотоса как средство передвижения, колесницу, к раскрепощению и самореализации. Эта главная фраза, которая содержала всю сутру целиком, часто вдохновляла его в самых тяжелых ситуациях. Он не спал, а испытания только начались. После задержания ему предстоит явка в суд, потом медицинская экспертиза и, почему бы нет, временное заключение. 12 граммов снежка, прямая дорожка в предвариловку. Не считая настоящего наказания, немедленного подтверждения тех обвинений, которые выдвинула против него София и ее сучка-адвокатесса ради получения срочного судебного предписания. У него отберут детей. Он сможет видеть их всего несколько часов в месяц, и то с полицейским за спиной в качестве няни. Нам-йохо-ренге-кьё. Несмотря на все усилия, в этой мерзкой стеклянной клетке ему не удавалось достичь пустоты рассудка. Чисто прагматические вопросы пульсировали в висках. Кто его сдал? Вчерашний дилер? Мстительные негры? Не похоже ни на того, ни на других. София представлялась идеальной подозреваемой. Он прикрыл глаза и оттолкнул волну ненависти, готовую затопить его. Для буддиста ненависть и любовь стоят друг друга, а он должен выйти из круга страстей, какими бы они ни были. На данный момент ему главное было выйти из этой камеры. Его сосед-бомж, который знал свои права, блажил, как одуревший телок, и колотил стекло ногами. Лаику пришлось отказаться от молитвы. За неимением лучшего он сосредоточился на своем прошлом. Лучший эпизод из его собственного жития. Калькутта, февраль 2001 года. Он так никогда и не узнал, каким образом оказался в столице Западной Бенгалии. Наверняка его погнали с парусника, на который он нанялся шкипером, когда застали нюхающим растворитель из машинного зала, или еще что-то в этом роде. С Андаманских островов он отплыл на борту грузового судна, а дальше вместе с рыбаками двинулся в Сундарбан, самый большой мангровый лес в мире. Единственное его воспоминание — мадок, дешевая производная от опийной соломки, собранной во время урожая, который он курил, свернувшись на дне лодок. Когда он высадился в Калькутте, его можно было принять за садху. Садху — термин на санскрите, которым в индуизме и индийской культуре называют аскетов, святых воинов и йогинов. В набедренной повязке он был таким грязным и обгоревшим на солнце, что стал практически черным. Борода спускалась ему на грудь, ногти загнулись запятыми, нечесанные волосы полны блох. Он выбрал себе крестную — Кали, несущую смерть темную богиню, которая покровительствовала городу. У нее набедренная повязка из отрубленных рук, высунутый алый язык, и она уничтожает все, что ей не нравится. Отличный символ для столицы. В те времена 10 миллионов жителей пытались существовать там, в тени развалин викторианских дворцов. Нищие, прокаженные уличные торговцы, служащие садху, брахманы, интеллигенты, неприкасаемые — все они текли по улицам непрерывным потоком. Лаик плыл по этим волнам, тратя последние доллары на сомнительного качества героин и разбодяженный опий. Он кололся под портиками, доедал с чужих тарелок остатки риса, пил дешевый чай. В редкие моменты просветления он отправлялся в парк Майдан, неся под мышкой книгу с захватанными страницами. «Провозвестие Рамакришны» на английском. Он понимал приблизительно одну строчку из двух, но мысль умереть с этой книгой в руках ему нравилась. Однажды, скорчившись на тротуаре, он обнаружил, что его ноги начали гнить. Никакой паники, к тому все и шло. Он сдохнет в этой шкуре, затоптанной тысячами тонги, сандалий и босых ног, в грезах о богах, имени которых ему не удается произнести. Он улыбался, готовый раствориться в запахах цветов и дерьма Калькутты. И в следующей инкарнации стать богом или камнем. И тогда он услышал донесшийся сверху голос. «Пора бы тебе вернуться к реальности». Лаик приподнялся и различил плоскую картинку. Европеец с широким серым лицом, морщинистым, как слоновья задница. На человеке была роба из конопляного полотна, перепоясанная тройной веревкой брахманов, символизирующей три долга человека, по отношению к мудрецам, по отношению к предкам и по отношению к богам. В полусне он подумал: Еще один белый, который перебрал с куревом, потом потерял сознание. Начиная с этого момента, его воспоминания путались. Уколы, капельницы, бред, никакой ломки. В остальном — запах камфоры, затхлый душок подгнивших цветов и влажной земли. И еще испепеляющая лихорадка. Много сна. Когда Лаик проснулся, индийский врач сообщил: его пищевод изъели паразиты. Внутренности кишат червями, на теле нет живого места, у него цинга. Единственная хорошая новость — он избежал СПИДа и ампутации. Ампутация? Он вспомнил, что упал с корабля в Сундарбане. Перед глазами встали разбитые колени и гной, текущий из ран. Это называется гангрена. Нам удалось остановить развитие инфекции. Следовало бы поблагодарить доктора, но он был не в том состоянии. Все его члены сводило судорогами, плоть горела. Он попросил, стал молить, чтобы ему впрыснули хоть что-нибудь, все равно что, или отключили, лишив любых чувств. Кома. Когда сознание вернулось, ему показалось, что его мозги вытекли на подушку. Гуру был рядом. На этот раз во всех трех измерениях. Лет 60, богатый и холеный, белый пиджак со стоячим воротником, как у кителя, льняные мягкие брюки, шотландский акцент. Лаик заговорил о кошмарах, галлюцинациях. Тот объяснил, что это результат зависимости и тех растительных препаратов, которые ему здесь давали. Здесь? Тот заговорил об истине, мудрости, единении. Он объяснялся образами и намеками. «Мы ведь знакомы, верно?» — удалось Лаику вставить вопрос. «Ты был капитаном одной моей яхты пару лет назад». Ни малейшего воспоминания. Мужчина извлек набор ножниц и принялся подрезать ему волосы, ногти, бороду. «Индуизм не для тебя», — произнес он наконец, когда просто не покрылись заскорузлыми обрезками ногтей и клоками волос. «Думаю, и классический буддизм тоже не подойдет. Я хочу сказать «малая и великая колесницы». А вот что тебе нужно, так это ваджраяна. Алмазная колесница. Тибетский буддизм». «Что все это значит?» «Что мы уезжаем завтра». Они приземлились не в Лхасе, столице Тибета, а в Куньмине, в провинции Юньнань. Шотландец желал пройти положенный путь, прежде чем приблизиться к отрогам Гималаев. Сначала на внедорожнике, потом на лошадях. Высота 3000 метров. Терракотовые скалы. В глубине река, тоже красная, зародыш Меконга. Лаику казалось, что он передвигается в гигантской матке, в плодовитой утробе индийской богини, задремавшей в изножье ледников. Он дрожал на своем коняге. Его укутали, как младенца кочевников, в шкуры и меха, а потом привязали к седлу. Ничего не оставалось, кроме как восторгаться пейзажем и страдать от ломки. Ему потребовалось много дней, чтобы осознать, что они пересекают запретный район, находящийся под пристальным наблюдением армии, потому что он примыкал к Золотому треугольнику. Золотой треугольник — географическая зона, расположенная в горных районах Таиланда, Мьянмы и Лаоса, где в середине 20 века возникла система производства и торговли опиумом с организованными криминальными синдикатами, связанными с местными и мировыми элитами. Он не понимал намерений шотландца. Подъехав на лошади, стремя к стремени, он решил спровоцировать его. «Если ты думаешь, что после всего этого я с тобой пересплю, расслабься, это уже было». «Когда?» «Во время нашего плавания». Опять ни малейших воспоминаний. Мужчину звали Джеймс Серни, родом из Эдинбурга, сделал себе состояние в Европе, причем несколько состояний. Сначала на производстве электрогитар и звукозаписывающих пультов, потом на телекоммуникациях и, наконец, на интернете. Теперь он управляет своими капиталами на расстоянии. Он может молиться, где ему заблагорассудится, посвящать себя терпящим бедствия скитальцам. Шли недели. Их течение в разное время прерывалось самыми разными событиями. Неприятностями с китайской полицией, дантовскими ливнями, осыпями, переходом через реку по канату, бурей с градом, сломавшимися грузовиками на обочине, взрывом в шахте на медном руднике, где им пришлось выступать в роли первых спасателей. Теперь им встречались гиганты с пучками черных волос и серебряным кинжалом на поясе. Женщины с абсолютно плоскими лицами, с подтеками глины, молока и дождя. Тибетцы, первые вестники границы. В один прекрасный день перед ними открылась огромная долина. В глубине деревни с известковыми стенами, которая оказалась построенной из кусочков сахара. Над ней две квадратные башни, белые и мощные, возносились из жильной породы цвета густого бордо. Монастырь, вокруг в вечернем ветре колыхались поля ячменя и пшеницы, на которые в переливчатом балете падали и свивались огромные тени облаков. Лайку не доводилось видеть подобного чуда. Слезы признательности навернулись ему на глаза. Тем более, что тело его очистилось. Оно победило отсутствие наркотика. Год среди монахов. Подъем по звуку рога, молитвы, проповеди, сбор плодов, мандала. В Индии он познакомился с духовными практиками, дурманящими, как лихорадка. А здесь у веры была мощь сжатого кулака. Очистив его организм и промыв глаза, Сирни промывал теперь его душу. У Лаика еще случались ужасные приступы ломки. Прикованный к кровати, он бился в судорогах и молил, чтобы его четвертовали, а куски тела скормили грифом, как того требует тибетская традиция. Никто не являлся, и кризис проходил. И он возвращался к повседневной жизни храма. Молитвы, медитация, обучение. Иногда он думал об отце, который полагал, что сын все еще в морском круизе. По сути, у его плана обнаружились и хорошие стороны. Лаик приобщился к ваджраяне. Он читает, слушает, медитирует. Молитва становится новой формой наркотика, но с обратным эффектом. Он покидает свое тело, чтобы полнее воссоединиться с душой. И тогда, против всех ожиданий, Сирни предложил ему вернуться в мир иллюзий, в сансару, в долину плача, в то, что другие называют реальностью. «Буддизм — это не бегство, — объяснил он своему подопечному, — а взлет». Он привез его в Нью-Йорк, ввел в финансовые круги. Лаик пришел в восторг от этого мира крайней тщеты. Все равно, что играть в шахматы, ни на секунду не забывая, что это всего лишь игра. Но чувства никуда не делись. Он встретил на Манхэттене Софию и мгновенно влюбился. Чтобы произвести впечатление на итальянку, он вернулся к кокаину. Одним махом он свел на нет 2 года усилий. Ну и ладно. Он забавен, очарователен, говорлив. Он покорил девицу. Тогда Сирни отвел его в специализированную клинику, чтобы ему укрепили титановыми накладками носовую перегородку. Ни головомойки, ни нравоучений? Лаик не понимал. «У страстей одна слабость. Они не длятся долго», — отвечал Сирни. Он был прав. 7 лет спустя Лаик и София ненавидели друг друга изо всех сил. Вскоре они с полным безразличием забудут о существовании друг друга. Щелчок замка заставил его подскочить. Дверь клетки открылась. Лаик осознал, что мстительный бомж заснул, и другие его сокамерники тоже почти задремали. Он привычно глянул на запястье. Часы у него отобрали во время личного досмотра. «Марван, на выход!» Поднимаясь по лестнице следом за дежурным, он сказал себе, что наконец-то его услышат. Ему позволят позвонить адвокату, и тот через час освободит его. Но в кабинете его ждал не полицейский, а София. Он сжал кулаки, чтобы врезать ей, и уже собирался наброситься на нее, когда она просто скомандовала «Сядь!». Он молча повиновался. В сущности, рядом с итальянкой жизнь становилась простой.